подопытный в огромном эксперименте. Может, хотят узнать, как будет с человеком, центральным персонажем, если всю жизнь свою проведет он в нелепом спектакле, где все знают на зубок свои роли и никогда не собьются, и только он без роли живет, принимая спектакли за жизнь и живет для себя за правду, и не знает, что играет для кого-то, кто сличает его действия с уже написанной ролью. И вся пьеса написана, все продумано с нечеловеческой способностью, чтобы получать от него всегда единственную реакцию и никакой другую, какого сложного построения это бы не потребовало. А если так, то этот опыт уже провалился, потому что он, несчастный подопытный кролик, все-таки понял, как ни пытались его обмануть, понял, что кроме спектакля есть другая жизнь, главная и живая. Так Алексей воображал себе. Он уже согрелся и покойно вытянулся, словно бы растаял жуткий комок, что был у него под сердцем, и тогда Алексей смог выпрямиться. Так он отходил понемногу и еще что-то воображал. Потом и это прошло. Голова стала свободной, но уснуть он не мог. И он уснул. Ему приснился мерзкий, жуткий, душный сон. Он таких еще не видел. От ужаса он и проснулся. Но как ни силился, не мог вспомнить сна. Забыл начисто. Душно было, вот что. Он ступал босыми ногами, пол был прохладен. Это было приятно. Подходил к окну и отворял его. Воздух со снегом попадал ему на грудь и лицо. Алексей переминался у окна. Видел тот же фонарь, болтавшийся под крышей склада. Но часового не было. Алексей постоял, дыша и глядя, но не насиловал себя. Постоял, пока это было приятно, а когда стало зябко, окно закрыл. После этого он включил лампу и стоял перед книгами, не зная, что выбрать. Какая-то книга была нужна ему сейчас, и он шарил по корешкам. Какая? Вдруг вспомнил о книге, которую читал лет в 9-10 и с тех пор не читал. Все эти годы он и не вспоминал о ней, но сейчас вспомнил то странное ощущение от книги. Он вдруг стал уверен, что это ощущение сейчас необходимо ему. Удивляясь, что забыл на много лет и именно сегодня вспомнил, он рылся за книгами. Она могла быть только там, потому что он не видел ее в первых рядах. Он рылся и вспоминал про книгу. Что в ней и о чем она? Переплет ее и страницы, и шрифт. Он вспомнил, что извлек ее из уборной. Кто-то ее туда выбросил. И читал с таким неведомым пристрастием, тщательно, дословно, хотя ничего не понимал в ней. Но это непонимание было, он это помнил до сих пор, какого-то особого притягательного свойства. И так, роясь за книгами, он вдруг нашел ее, сдул пыль, хлопнул ей по бокам так, что из нее вылетел шар пыли. Понял, что стынет, побежал к постели, с возней забрался под одеяло, с наслаждением, после еще большего холода простынь, с наслаждением и медленно согреваясь. Оттаяв, он с любопытством раскрыл книгу, но внешний осмотр никак его не удовлетворил. Первых 18 страниц вообще не было. Последняя была 96-я. Но это не был конец книги, потому что в конце страницы стояла запятая.